Первое знакомство. И вот машина остановилась. Раздался лязг железных ворот. Когда открылась дверь Кунга, мы увидели человек 30 зрителей, которые окружили машину. Новая форма на них сидела несколько мешковато, а затянутые ремни со сверкающими бляхами, накремленными до блеска сапогами и застегнутыми воротничками выдавали в них наших коллег-духов, которые прибыли в часть несколько дней назад. А чуть поодаль возле плаца стояла группа бывалых солдат, которые гостеприимными выкриками «Духи, вешайтесь!» и «Мы будем вас ебать!» поздравили нас с приездом. Часть производила несколько удручающее впечатление. Со всех сторон забор с колючей проволокой, пара солдат из комендантского взвода с автоматами у транспортных ворот, а вокруг лес. Невдалеке семиэтажные, одиноко стоящие красивое здание в состоянии завершения строительства, а чуть дальше пара двух- и трехэтажных строений. За забором еще одна часть – строители и сантехники. Казармы в обоих частях деревянные, крупнощитовые времянки и похожи на длинные сараи. Общая столовая и чипок находились на стороне строителей. Комендантский взвод и местная губа тоже были на их стороне, но пользовались мы ими примерно одинаково. Посещение чипка иногда имело негативные последствия, так как, выйдя за КПП нашей части к соседям, мы автоматически совершали самовольное оставление части и могли попасть и попадали в комендатуру. Но офицеры нашей части не хотели решать эту проблему, и нам предписывалось ходить туда группой, строем и в сопровождении сержанта. Но это было дико. Чтобы купить пачку печенья, собирать толпу и бегать уговаривать сержанта, чтобы он нас отвел. А в столовую, понятное дело, мы двигались строем всей ротой. Среди окружавших нас солдат были и земляки. Знаменка, Винница, Кривой Рог, Донецк. Тогда, в 80-е, находясь достаточно далеко от дома, слово «Украина» было каким-то теплым и домашним. И неважно, кто откуда призвался, центр, запад, восток, мы были земляки с одной земли. Проезжающий по улице автомобиль с украинскими номерами вызывал приятное оцепенение, ведь машина практически из дома, с Украины. Не то, что теперь. Те русскоязычные, эти украиноязычные, а эти вуйки или бандеры. Да, в те годы мы все-таки были умнее. Главный вопрос, где мы, наконец решился. Часть находилась в десятке километров от города Руза, маленького городка, на сотню частных домов и небольшое количество пяти- и трехэтажек. До Москвы около 100 километров. Вновь прибывших повели в столовую, которая внутри выглядела хуже, чем снаружи. Большой ангар с полом из тротуарных бетонных плит и лужами на нем из-за протекающей крыши. Столы на 10 человек были грязно-серого цвета и на ощупь казались липкими. Меню было несколько странным. Представьте себе такое блюдо, как пюре в мундире. Картошка была практически не почищена, с вареной кислой капустой. Есть это было сложно, поэтому я ограничился чаем и кусочком белого хлеба с маслом. Желание есть напрочь отсутствовало. После позднего ужина баня, а точнее общественная душевая. С нас сняли гражданку, последний атрибут невоенного человека. Выдали обмундирование и отвели в учебную роту. Все казармы были одинаковыми. Жилые помещения, канцелярия, ленкомната, коптерка, бытовка, сушилка, туалет и умывальник. Вновь прибывшим выделили койки, выдали постельное белье и мы приступили к приведению формы в уставной вид. Ровно пришить погоны с первого раза мало у кого получилось, а подворотнички из белой ткани, которые нужно было подшивать каждый день, тоже вызывали определенные трудности. Наконец все пришито, сапоги начищены, а во лбу, в смысле на пилотке, красуется звезда с серпом и молотом. Первая вечерняя поверка прошла быстро. Сержанты ждали начала тренинга. Отбой, подъем за 45 секунд. Это было что-то. Мы на своей шкуре поняли, что значит фраза «Мы будем вас ебать». Ноги не попадали в брюки. Портянки не хотели хоть как-нибудь мотаться на ноги. Куртка ХБ иногда застегивалась не на те пуговицы, а сержанты пинками в мягкое место подгоняли тех, кто шевелился не очень старательно. После каждой такой процедуры последний, кто становился в строй, отправлялся в наряд. Нарядчиков набралось человек 15-20, но в этот день я не попал в группу слабейших и отправился спать. Этим вечером мы познакомились лишь с малой долей армейской Камасутры. Хотя были дни, когда мы отрабатывали подъем отбой до глубокой ночи, после того, как с сержантом надоедало нас дрессировать, и мы уже лежали в постели, готовые заснуть, в кубрик заходил кто-то из сержантов и тихонько говорил: «Дедушка заболел». На что нам нужно было дружно ответить: «У-у-у». Потом снова сержант: «Дух повесился». А мы: «Ну и хуй с ним». Но у нас частенько получалось наоборот, после чего тренинг возобновлялся и шел до полного взаимопонимания.